И лишь избранные единицы создают действительно уникальную и ультимативную уловку, способную смертельно удивить любого врага. Подводя итог, вампир – это быстрое, ловкое, выносливое существо, способное к ограниченной магии, при этом обладающее парой сверхполезных фокусов типа туманной формы, когтей или оборота. Ах да, прежде чем обернуться тварью тумана, живем мы минимум 600 лет, и на самом деле это жутко. Не будь в этом мире магов, которым днем вообще нечего противопоставить, вампиры правили бы землей. А еще получается, что моя крабовая форма — это самая настоящая уловка. Я хотел надежную защиту ребер, и я получил ее. Хитиновый панцирь, или из чего там мое внешнее покрытие состоит, пробить ударом ноги невозможно. Это я точно чувствую. Итого я открыл в себе почти все возможности вампира, кроме когтей, склонности и соответствующих ей техник. Неплохо за несколько дней жизни, но есть куда расти. Это радует, наверное. Еще я задумался и понял, что не согласен с мнением Натальи Константиновны, которая называет вампиров, выбирающих скольжение или оборот в летучую мышь, исключительно идиотами и кретинами. Да, возможно, они что-то теряют. Скорее всего, здесь библиотекарь права, она куда опытнее меня. Вот только она не ходит в туман и не рискует своей жизнью каждую проклятую ночь, а обычные вампиры это делают. И я прекрасно понимаю их желание иметь в арсенале что-то, что позволит им сбежать от сильного врага, например, старшей твари, и избежать гарантированной смерти. В этом разрезе выбор летучей мыши или скольжения в качестве уловки выглядит как очень разумное решение. Это я в туманной форме передвигаюсь с умопомрачительной скоростью, другие вампиры так не могут. Вот и надо им что-то аналогичное. И тут форма летучей мыши — это вообще джекпот. Быстрое, летающее, с когтями и клыками — идеал. Ни одна старшая тварь тебя не догонит. Скольжение на этом фоне выглядит чуть похуже, зато универсальнее. Хорошая уловка, я бы не отказался. В общем, других вампиров я понимаю, особенно на фоне моего краба, который только на защиту от ног одной особы, которую лучше вслух не называть, и годится. Спасение жизни стоит некоторой потери боевой эффективности. Всегда, в столице, среди вампиров, случился конфликт. Животные режут друг друга не первую сотню лет, отец. Конфликт начался с того, что весы создали искусственного вампира, полностью разумного. Весы породили старшую тварь, неожиданно. Я был о них лучшего мнения. Вырастили из крови. Ха-ха-ха. Смотрю, ты, наконец, заинтересовался. У весов есть аналог моего проекта? Как оказалось, есть. Надо. Помолчи. Извини, отец. Ты со своим проектом уже 50 лет топчешься на месте. У тебя кончились идеи. Это не так, отец. Я сказал, помолчи. У тебя кончились идеи, у тебя давно нет результатов. А у каких-то грязных недочеловеков все получилось. Я, заткнись. Сегодня же ты отбываешь в столицу. Делай что хочешь, хоть собой торгуй, но чтобы вся информация по проекту была у нашего ордена. Без нее домой не возвращайся. Весы создали искусственную тварь без использования тумана. Меня тоже заинтересовала эта информация. Если повторим их достижение, это значительно поднимет наши доходы. Верно. Выращивание тварей можно сделать законным делом. Нам больше не придется похищать людей. Все наши фермы будут легальны. С чего тебя это стало тебя заботить? Под нас роют. Мой человек в тайном приказе сообщил, что вопросом интересовался особый приказ. Царь, испуганно произнес мужчина и осекся. Если орден попадет под царский гнев, не пощадят даже младенцев. Давай на время закроем фермы. Жаль терять урожай, но с царем шутки плохи. Фермы дают нам 0,9 всех ядер. Хочешь их лишиться? Не подумал. Вижу, что не подумал. А теперь иди и подумай, как нам получить технологию весов. Так они своими технологиями торгуют. За долю в производстве. Ты хочешь делиться? Не особо. Вот и добудь нам технологию. И еще. Созданная весами тварь сбежала. Официально мертва, но, по факту, это не так. Может, будет проще начать с поиска твари. Вскроем и разберемся. Все сделаю. Звали? Проходи. Слышал о наложенном на семью штрафе? Да. Необходимо немедленно обратиться в совет семьи и потребовать от ближней думы пересмотра решения. Терпеть подобный произвол со стороны царя никак нельзя. Семья мечей – это оплот безопасности столицы, а не какие-то шавки подзаборные, типа кувшинов. Красиво говоришь, красиво. А ко мне тут в гости царский рында заглянул и на словах объяснил, что наложенный штраф, он не просто так появился, он за нашу попытку укусить весов назначен. Как тебе? тварь, опять прикрыл своих холопов. Любой хороший господин прикрывает своих слуг, иначе кто ему верой и правдой служить будет? Царь перешел, царь в своем праве, я сказал, и не надо так злобно на меня смотреть, виноват. Какие выводы можно сделать из случившегося? Нам необходимо как можно быстрее укрепить свои позиции в Совете Семей, в идеале, провести кого-то из наших в ближнюю думу, и тогда царь больше не посмеет тявкать на нас. Тявкать, хорошо сказал, главный вывод из всего случившегося это то, что тебе пока рано заниматься место главы семьи мечей, или забыл, как ты настаивал на атаке весов, один быстрый удар, и царь оказался бы перед случившимся фактом, победителей не судит, мы в своем праве, а царь в своем, ладно, информацию я до тебя донес, иди, работай. Стоило двери за посетителем закрыться, как одна из панелей кабинета, до этого маскирующаяся под обычную стену, тихонько открылась, выпуская в кабинет еще одного вампира. Все слышал? Да, господин. И как тебе? Если он продолжит в том же духе, это подставит семью под царский гнев. Вот именно. Делай что хочешь, но до утра этот кретин дожить не должен. Понял, господин. Что делать с весами? Что всегда? Следим. Сергей птенца не бросит. Рано или поздно на него кто-то выйдет. И тогда, не хотел я этим заниматься, но, видимо, придется. За живого выродка можно будет многое получить, в том числе и от царя. Если появятся вампиры, похожие на искусственного выродка, это может быть опасным для нас. Да, но царская немилость куда опасней. Это вредит прибылям. Пока есть шанс договориться, надо его использовать. Повоевать мы всегда успеем. Глава 13. Как будем заметать следы, господа? Завтра инспекция, и жалеть нас они не будут. Тайному приказу плевать на туманную стражу. Слишком сильно топить нас им тоже невыгодно. На репутации туманной стражи многое держится. Закапывать будут нас с вами, господа полковники, а не туманную стражу. Всех собак повесит. Меня родня в обиду не даст. Да и грешки за мной мелкие. Сильный скандал из них не раздуть. У нас у всех родня. Других на подобных должностях нет. Только если царь свое внимание на нас обратит, всем плохо будет. И тот факт, что инспекцию проводит тайный приказ, подсказывает мне, что государь будет ознакомлен с ее результатами. Что предлагаете? Ошибка оборудования. Было 5 лет назад, еще до вашего появления в столице. 5 лет это срок, верно? Только оборудование после того случая ставили новое и делали это Морозовы. Проклятие. У Морозовых 10 лет гарантии на качество продукции. Нельзя даже намек на плохое оборудование допускать. Морозовы всю душу вытрясут, пытаясь узнать, что вышло из строя, и до истины доберутся. Тогда вариантов не остается. О чем речь? Наше недавнее пополнение. Капитан Лесов. Покровителей у него нет. Самоубийство и покаянное письмо, в котором всю вину капитан берет на себя. Нервический припадок от постоянного напряжения всех психических сил. Тяжелая работа, неудачные отношения с дамой, алкоголь. Лесов не пьет, значит алкоголь отпадает. По остальному возражений нет. Прочитав, что именно представляют собой вампиры, я, наверное, впервые осознал, что если у меня получится выжить, то меня ждет минимум 600 лет, назовем это, существование. Я действительно впервые понял, что моя новая жизнь будет очень-очень долгой. При этом у меня уже есть сильное и здоровое тело, имеется магия, и я обладаю целым набором удивительных способностей. И в голову полезли неизбежные вопросы. К счастью, не вечные русские, а вполне себе прагматичные. Чем мне заниматься в новой жизни? Где найти свою нишу? Как использовать все мои удивительные способности? И тут было над чем подумать. Заняться прогрессорством, а то я знаю и умею, как это делать. Ну, предположим, школьные знания я вспомню. Худо-бедно, с пробелами, но вспомню, учился я всегда нормально и на память не жалуюсь. То есть, некий срез базовых знаний у меня есть. Но вот что это даст, здесь не варвары из каменного века, и все это и так местным известно. Плюс туман, который меняет если не все, то многое, банально изменяя свойства вещей и материалов. И выходит, что мои воспоминания о школе малополезны, никому не нужны знания, которые невозможно применить. Что дальше? Использовать общие знания, чтобы обеспечить так называемое магистральное развитие науки, давать советы о перспективных направлениях, в которые стоит вкладывать силы и ресурсы. И кому я буду давать эти советы? Да и нужны ли они? Что-то мне подсказывает, что ими здесь подотрутся. Туманс, магес, тут народ и так двигает науку вперед впечатляющими шагами. Так что, без меня обойдутся. С другой стороны, глава говорил, что именно такие, как я, всегда создавали научно-технический скачок, и семье весов я нужен именно для этого. Ой, не знаю, у них и так тут все есть. Что я посоветовать могу? Дизайн машин сменить, так местные красивее. Оружие, так тут входу крупный калибр, и из-за возрастания нагрузок принципиально другая конструкция всех систем. Один в один копировать нельзя. Да и что я про то оружие знаю? Я электрик. Рельсотроны предлагать? Ну, как вариант. Да и будет ли тут нужен рельсотрон, если имеются люди, способные сотворить куда большие разрушения одним взмахом руки? И так почти во всем. Что остается? Космос, ничего здесь про него не слышал. Но, предположим, сообщу я, что Луна твердая, Венера жаркая, а Марс безжизненный. Наверное, это полезные знания. А дальше? Спутники, навигация, метеорология, зондирование, связь. Все это имеет прикладной характер, но нужно ли в мире тумана? В середине 20 века существовала гипотеза, что поверхность Луны – это пыль. С другой стороны, есть всякие космические зеркала. Отраженный от Луны солнечный свет туману никак не мешает. Или все-таки мешает, без понятия, но местные точно захотят проверить, как на туман будет влиять огромное зеркало на орбите. Да я уже сам хочу это проверить. Аж руки зачесались. Только почесать нельзя. В ближайшие годы я буду прятаться у черта на куличках, приграничье русского царства. Там не то что реализовать, там понять мои космические идеи смогут 2,5 фрика, которых непонятно каким ветром занесло в новые земли. Получается, даже прогрессорство это дело отдаленного и пока неясного будущего. А ныне я должен пользоваться своими личными качествами, как неведома зверушка, получившаяся в результате непонятного эксперимента. И, как минимум, одно такое качество у меня есть. Это мое сверхбыстрое перемещение в тумане. Благодаря ему я могу забраться в такие дебри, где нога человека не ступала уже сотни лет. А если там случится некая опасность, я также оперативно могу сбежать. Местные так не могут. Значит, этим надо пользоваться. Пока в личных целях. Потом можно будет поработать на благо семьи весов. Но и здесь есть подводные камни. Свободные земли, они, конечно, свободные, да только граница с ними давно поделена между организацией охотников, магическими орденами да родами боярскими. Ребятки копеечку малую зашибают, вытаскивая из тумана всякие полезности, и пускать на свои делянки чужих не стремятся. Значит, надо быть одним из них. К боярам и магам мне хода нет, только в охотники. То есть туда, куда меня так настойчиво подталкивал глава. Но даже среди охотников вампиром мне представляться нельзя. Нет, так-то можно, но если жить хочу, то нельзя. А раз нельзя представляться вампиром, то нельзя и показывать их способности, то есть никакой туманной формы. И что делать? Бросить все и не лезть в охотники? Так любопытно мне. Это с тварями я сражаться не хочу, а вот посмотреть на свободные земли очень даже желаю. Там ведь все иное, все изменено туманом, в некоторых местах до неузнаваемости. К тому же магия. Это пока я думал о себе лишь как о быстром кровосисе. Особо энтузиазма не испытывал. Но как можно оставаться спокойным и не испытывать эмоций, зная, что ты, пусть и ограниченный, но маг. Маг, это же целый мир. Да что мир, вселенная. И эта вселенная у моих ног. Как тут отказаться? Я хочу быть магом. Я хочу изучить магию. Я хочу понять магию. Я хочу овладеть магией. И эта простая мысль вызвала у меня самое настоящее возбуждение. Я с трудом удержал себя в руках. Тут такое поведение не приветствуется, и соседи даже стали посматривать на меня с беспокойством. А уж как я сам себя чувствовал. Оказывается, возбуждение для вампиров все-таки возможно. Просто оно не сексуальное. Ну да и черт с этим. Главное, что волнение, трепет, страсть все еще могут наполнять меня. И если эти эмоции мне дадут не женщины, а магия, так и к черту женщин, да здравствует магия. Кажется, у меня появился смысл в жизни. Взяв себя в руки, я вновь углубился в изучение блокнота библиотекаря. Там должны быть знания о медитации вампиров, так что теперь это моя Библия. А ведь я еще и книжку соответствующую купил, что это если не знак судьбы. Сигнализируют, что в вагоне третьего класса едет какой-то странный молодой парень, одет прилично, не шумит, но демонстрирует очень нервическое поведение, возбужден, все время смотрит в свой блокнот, что-то там читает и после этого не может сидеть спокойно. Влюбился. Себя молодым не помнишь? Помню, но проверить надо. Зачем? Он же из столицы едет, а не в столицу. Совершил преступление и бежит. И много ты видел преступников, которые что-то читают и от этого возбуждаются. Но ты прав, поведение очень подозрительное. Надо проверить. Сиди ты, шутник. Я и так все понял. Лучше раздавай, мне до Москвы отыграться надо, иначе жена меня убьет. Погрузившись в чтение про основы медитации вампиров, я сам не заметил, как увлекся настолько, что стал мешать соседям. Очнулся я лишь когда понял, что нахожусь в купе один. Прочие три места были свободны, а раньше их занимали прилично выглядящие мужчины. Более того, оглядевшись, я понял, что и соседние со мной купе не очень полны народом. Зато все дальние от меня места заняты. Видимо, я вел себя странно, и люди предпочли держаться подальше. Вот так на мелочах шпионы и прокалываются. Хотел не привлекать к себе внимание, а в результате стал его центром. И чего мне не сиделось спокойно? Конечно, всему виной магия. Да, однозначно дело в этом. Но что делать теперь? Выходить на ближайшие станции и ждать следующего поезда? Так только больше внимания привлеку. Лучше оставить все как есть. Мало ли от чего молодой человек может быть возбужден? Делаю смущенный вид, убираю блокнот в карман и лезу в сумку за наставлением для юных магов. Многого от книги не жду, но разум требует сравнения только что прочитанных откровений библиотекаря с куда более официальными источниками информации. Различия были заметны с первых абзацев. Краткая и четкая подача информации от Натальи Константиновны и заумные растекания мыслью по страницам в наставлении. Возбуждение как рукой сняло. Я мигом стал смирным и спокойным. Попытки понять написанное заставляли мой разум работать на 200%, и это отнимало у организма всю энергию. Больше ни на что не оставалось. Если это предназначено для юным магов, мне страшно представить, что будет в более продвинутых текстах. Но пока мне хватало и наставления, в котором философии было куда больше, чем вещей, применимых на практике. По факту, наставления являлись поучениями. Зато я успокоился, смирно читал книгу и ничем не нервировал попутчиков. Краем глаза отметил, что народ вокруг тоже успокоился. Возвращаться обратно никто не спешил, но и опасливо коситься на меня перестали. Уже хорошо, значит, польза от наставления есть. К сожалению, только такая. Впрочем, не совсем так. В книге на редкость доходчиво было объяснено, почему при медитации надо лежать или стоять и ни в коем случае не сидеть. Даже схематичные рисунки были даны. Вот только меня это не убедило, да и в блокноте указывалось, что принимать можно любую удобную позу. А маленькой вампирше я как-то верил больше, чем неизвестному хмырю, что на 200 страницах ничего полезного не написал. Кстати, тоже талант, просто с обратным знаком. За дорожными чтениями чуть было не пропустил свою станцию. Хорошо, в момент объявления обдумывал очередной сложный перл из наставления и зацепился за знакомое название станции. Сойти я решил за остановку до конечной. Ну их, эти вокзалы. Не с них уехал, не на них и приезжать. Понимаю, что для профессиональных следователей эти детские ухищрения не будут проблемой, и они быстро меня найдут, но и облегчать им жизнь я не собираюсь. Оказавшись на платформе, осмотрелся по сторонам. Ну, здравствуй, Москва. Город, что в этом мире так и не объединил Русь под своей властью. Здесь над Россией высится стольный град Владимир. Пусть и ставший центром страны случайностью, в момент, когда туман стал порождать твари, великий князь находился во Владимире, подавляя выступление местного князя против себя. Мятеж был подавлен. А вот возвращаться назад никто не стал, опасно. Дальше началось местное смутное время, каждый выживал как мог, а вот великий князь смотрел чуток в будущее. Именно он создал первый прообраз туманной стражи, навел порядки, при которых люди могли жить в тумане, и чуть ли не самым первым в мире понял, как можно использовать твари на пользу себе и своему развитию. Дальше Русь просто подчинилась сильнейшему магу, и этот маг, взяв себе титул Цезаря, то есть царя, правит страной до сих пор. Среди всех детинцев столицы центральной был самым роскошным, самым блистательным, самым престижным. Лучшие магазины, дорогие дома и даже знаменитый на весь мир висячий парк. Но если ваша душа требовала развлечений, то к вашим услугам был северный детинец с его изысканными ресторанами, утонченными клубами и помпезными борделями на любой вкус. Именно в северном детинце решили встретиться главы двух могущественных боярских родов, интересы которых до этого никак не пересекались. Морозовы и Лопухины. Первых в России знали почти все, ведь на их предприятиях производилось вообще все, что только можно представить, и эта продукция была практически в каждом доме. Вторые были куда менее известны широкой публике, зато их знал любой, связавший свою жизнь с военной службой, ведь во многих полках можно было встретить офицера с фамилией Лопухин. «Здравствуй, Никита. Спасибо, что так быстро откликнулся на мое предложение о встрече». Ратибор, глава рода Морозовых, ответил на рукопожатие крепкого старика с военной выправкой: «Ты так сильно настаивал на скорой встрече, что разжег мое любопытство. Надеюсь, я не пожалею». Прозвучало немного высокомерно, но Никита Морозов, маг шестого ранга, богатейший промышленник мира и глава рода, в котором был еще один маг шестого ранга, мог себе это позволить, особенно когда разговаривал, пусть с равным по статусу, но куда менее влиятельным Ратибором Лопухиным, магом пятого ранга, в роду которого не было мага шестого ранга. «Как минимум, здесь хорошая кухня». «Наслышан», — кивнул Морозов, — «так зачем звал? Даже заказ не сделаешь, тогда к делу. Час назад стало известно, что в своей квартире покончил жизнь самоубийством капитан Лесов из штаба столичной туманной стражи. Я даже не знаю, кто это такой». Взмахом пальца Морозов подозвал вышколенного официанта, фаршированного осетра. «Сей момент, ваша милость, рульку». Лопухин сделал заказ и, подождав, пока парнишка отойдет, спеша его исполнить, вернул внимание на собеседника: «Я бы удивился, знай ты, о ком идет речь. Морозовых такие вещи обычно не интересуют. Так что в этом капитане такого занимательного, что новость о нем стоит моего времени». «Его убили», — хмыкнул Лопухин и поспешил рассказать подробности. «После последнего синего тумана в городе был объявлен карантин. Это нарушало планы великого князя, и Александр Григорьевич попросил пойти ему навстречу. Не знаю, что было в голове у дежурного полковника, но он отменил карантин, а его сменщик вновь его объявил. И теперь туманную стражу ждет инспекция, причем тайного приказа». Морозов продемонстрировал, что все-таки иногда следит за событиями, не связанными с промышленным производством, которое, без сомнений, найдет много чего интересного. Это как водится, в непогрешимых военных ни один из собеседников не верил. Зная такой исход, все три дежурных полковника собрались вместе и стали решать, как им обезопасить собственные тылы. Сначала было предложено списать все на ошибки оборудования. Услышав это, Морозов нахмурился, но промолчал. Только вот все оборудование было заменено 5 лет назад, и все оборудование было морозовским, то есть с гарантией вашего рода на 10 лет. И тогда полковники решили свалить вину на капитана Лисова. Он в штабе столичной туманной стражи человек новый, без связи и покровителей. Идеальный громоотвод. По крайней мере, так они думали. Так понимаю, что покровители у него все-таки были. Лопухины? Нет. Лисов? Протарында. И, конечно, никакой он не Лисов, а очень даже Злаков. Поговаривают, был на хорошем счету у государя. Кха-кха. Морозов не сразу взял себя в руки, удивил: «Не буду спрашивать, как ты узнал эту информацию, но зачем это царю? С туманной стражей что-то не так? Ее хотят реформировать. Ее хотят реформировать последние лет 200. Дальше разговоров дело не идет, но в этот раз вопросом заинтересовался царь и послал своего протарынду, чтобы он, прочувствовав ситуацию изнутри, составил доклад о реальной необходимости реформ или назвал все это бредом. И теперь государев слуга мертв, полковников отправит на плаху, скорее всего достанется их командиру. Тюрьма? Нет, скорее, отставка. Туманную стражу рядовых не тронут, а все офицеры отправятся в дальние уезды. Столицу ждет нелегкое время. Спасибо, что предупредил. Я не забуду это, Ратибор. Не сомневаюсь, но я предлагаю нечто большее, чем простое предупреждение». «Большие? Любопытно. Ты, Никита, правильно все сказал. Полковников на плаху, офицеров в дальние гарнизоны, командиров в отставку. Завтра в столице освободится много вкусных должностей. К чему это Морозовым? Я понимаю ценность таких должностей в столице, и какие возможности это открывает, но у меня родня службой не увлекается. При желании, среди вассалов найти можно, в крайнем случае оказать кому протекцию на стороне. Благодарные люди имеются даже в наше время. Предположим, Морозов задумался, одного полковника я найду. Что дальше? Командиром сделаем моего правнука. Пятый ранг, 60 лет, сейчас командует Верейским дворянским полком, а Болтусу давно пора на повышение. Еще одного полковника можно найти в роду Мухиных. Как своим союзникам это преподнести, ты, Никита, лучше меня знаешь. Главный промышленник мира степенно кивнул, заодно оценивая, что можно было бы стребовать за столь вкусное предложение, пусть союзного, но другого рода. И остается у нас еще одно место полковника. Среди троицы, что вскоре отправится на казнь, есть некий Личев. Хороший служака, но больше ничего из себя не представляет. Если бы не его жена, она из Кошкиных. Царь никого не простит. Из всей троицы Личев меньше всех виноват. Он даже ничего не делал. Явка с повинной головой. Морозовы и Лопухины поручатся. Кошкины поддержат. Выплатит Виру Злаковым. Те снимут претензии. Царь отступится. Заманчиво. Сохранение одного из полковников позволит не совершить детские ошибки и взять власть в свои руки. Но в чем моя выгода? Лопухины и Кошкины в должниках, это сильно, но я привык к чему-то более осязаемому. Тогда считай, Лопухины это 20 магов 5 ранга. Плюс у наших союзников огневых есть еще 12. Кошкины это 14 магов 5 ранга. У ваших союзников Мухиных 2. И, наконец, Морозовы. 2 архимага и 10 магов 5 ранга. Предлагаешь рейд? Да. 25 сильных магов при одном архимаге, перечисленная мной коалиция выставит без труда. Цель? Мои разведчики за Уралом наткнулись на высшую тварь. Всего час лета от границы. Высший джин. Тело твари заберешь ты. Остальную добычу делим по-честному. А чтобы у тебя не было сомнений, предлагаю породниться. С меня девка, с тебя парень. Интересы наших родов не пересекаются. Наш союз будет очень крепким. Заманчиво. Глава 14. Глава 14. Начать свое знакомство с Москвой я решил с покупки карты города. Останавливаться в гостиницах я не планировал, и надо было найти укромное местечко, в котором можно комфортно разместиться на ночь. Крыши это хорошо, но я собирался активно заняться медитацией, и мне был желателен контакт кожи с туманом. В блокноте указывалось, что так все эффективнее. Пока покупал карту, мой нос уловил аромат свежеиспеченных пирожков. Как тут можно удержаться? Я и не стал. Купил пирог с мясом, откусил от него большой кусок и чуть было не блеванул. В этот миг мне и стало понятно, почему про другую еду, кроме крови, мне и слова не говорили. И хоть бы в одной книге про это было написано. Вкус резины до сих пор на языке. Мерзость. Выбросив пирожок в урну, туда же отправил и книгу наставлений. Грех это, книги выбрасывать, но что делать, если их содержимое соответствует только такому месту, как помойка? Открыв карту, определился с местоположением и стал осматривать места вокруг. Находился я на самой окраине города. Вокруг очень мало жилой застройки, зато много мест, окрашенных в серый цвет. Промышленная зона и склады. По идее, тут должно хватать разных уединенных отнорков. Надо только их найти, и меня будет ждать целая ночь медитации и магии. Дождаться не могу. До вечера времени было много, и я отправился бродить по округе. Если кто остановит и спросит, всегда могу сказать, что заблудился или что ищу туалет. Да только кому я нужен, как же я ошибался. Походив по округе, первое, что я обнаружил, это необычайно большие пространства между соседними предприятиями. Здесь каждый завод стоял обособленно, огражденный мощным бетонным забором, и до соседнего было не меньше 20 метров пространства, покрытого зарослями. И 20 метров это минимум, в некоторых случаях было даже больше. Удивительное открытие и необычное архитектурное решение. И странно, что тут вообще есть заросли. Зеленый туман порой превращает растения во всякое нехорошее для людей, а тут оставлено столько рабочего материала для мутации и изменений. Или это специально сделано? Растения не твари. Да, они бывают куда опасней, но у них есть одно неоспоримое уязвимое место. Они корнями привязаны к земле. Разного рода подвижные ветки и лианы, которыми тебя могут оплести и подтащить поближе, присутствуют, а вот про ходячие растения ничего не читал. К тому же заросли это идеальное укрытие для тварей. В тумане ни один нормальный вампир не сунется в кусты. Получается, что все эти территории заранее отданы тварям. Но с какой целью? Кто-то изображает здесь охотников. Дать тварям место, где они могут чувствовать себя более комфортно, чем на открытых городских улицах, а утром собирать ядра, а заодно и заготавливать туманные растения. Если я прав, то это очень спорное решение властей. Или все куда проще. Это пространство между заводами должно быть пустым и чистым, а заросли просто не вырубили, ну потому что выделенным на это деньгам всегда можно найти лучшие применения. Чиновники, они во всех странах одинаковые. Про миры я и вовсе молчу. Еще заметил, что в заросли, наполняющие пространство между заводами, неизменно ведут тропинки. То есть люди туда постоянно ходят. Решаю обследовать ближайший проход между заводами и, едва пройдя первую линию кустов, натыкаюсь на компанию молодых парней. Четверо. Совсем молодые, уже не дети, но и до взрослых им пока далеко. Гоповатая наружность, нетрезвые или под веществами. Неудачные заросли я выбрал для исследования. Разворачиваюсь, чтобы покинуть кусты. А ну стоять, крысеныш, ты кто такой и откуда? Резкий, немного заплетающийся голос заставляет меня замереть на месте. Давно мне детишки не хамили, очень давно. Подзабытое чувство заставило немного растеряться. Ты глянь, какой красивый, расфуфыренный, важный. А вот этот парень, судя по голосу, почти трезв. Наверное, при деньгах. Ну это уже перебор. Какая-то шпана решали мне гоп-стоп устроить. Причем, вот так, сходу, даже не подумав, я понимаю, алкоголь это зло, и на голову он влияет максимально негативно, но бросаться на мужика, проклятие. Только сейчас я сообразил, что с недавних пор выгляжу как подросток, при этом одет как взрослый дяденька, как я и привык. Неудивительно, что у молодых волчат включился охотничий инстинкт. Будь я взрослым матерым мужиком, могли и разойтись. А с моей нынешней мордашкой и комплекцией, без шансов. В их глазах я сейчас добыча. Придется поучиться лажат. Кто-то скажет, что бить детей это неправильно, но как еще учить щенков, которые хотят играть во взрослые игры, только лапой по наглой морде. Все как у животных. Сбрасываю сумку на землю и поворачиваюсь к уверенным в своем превосходстве парням. Вампиры быстрые, ловкие, выносливые, но вот силой мы похвастаться не можем. Сильнее людей, но это в среднем. Тренированный человек нас превзойдет. В общем, могу не сдерживать свои удары. Голову никому оторвать не получится даже при всем моем желании. Первый бьет меня с широкого размаха. Тут не то что техники, тут даже опыта уличных драк нет. Так дети в саду дерутся. Легко подныриваю под удар и резко бью по печени. Все, один готов. Это даже на разминку не похоже. Второй парень, взревев, бросается на меня в явной попытке повалить на землю. Этакий стиль американского футболиста, но явно полученный не в результате тренировок. Еще один дворовый боец невысокой квалификации. Но его решение повалить меня на землю очень хорошее. Втроем они меня легко ногами запинают. Изображаю из себя Тореадора, пропуская несущегося парня мимо себя, и немного ускоряю его легким поджопником. Увидимся чуть позже. Третий противник поднимает кулаки, встает в классическую боксерскую стойку и зачем-то делает движение корпусом влево-вправо, будто с тенью спарринг ведет или уворачивается от моих ударов. Что-то умеет, так сразу и не сказать. Он слишком не в себе, и его стиль это пьяный мастер. Тут не разобрать, лох перед тобой или настоящий профи. Да и я не тренер, у самого школы юлица была. Решаю не давать оппоненту инициативу и подскакиваю первым, нанося простой удар ногой в голень. Очень больно. И сразу становится понятно, что парень по навыкам недалеко ушел от своих собратьев по ремеслу. Вместо продолжения драки он, схватившись за голень, присел и громко заорал. Реально ребенок. Но раз уж начал, жалеть не стану. Сильным ударом в голову просто вырубаю уродца. Могу себе такое позволить. Регенерация мгновенно устраняет боль в кулаке. Никаких повреждений от удара о чужую кость нет уже спустя доли секунды. А вот четвертый решил сыграть по-взрослому. В его руке оказывается нож. Ну как нож. Помните, был такой фильм Данди по прозвищу Крокодил? Там еще сцена была, где к герою с девушкой подкатили бандиты и, угрожая ножом бабочкой, потребовали кошелек, а в ответ герой достал свой нож. Вот у пацана точно такой же размерчик. Данди точно одобрит. Мне, чтобы это переплюнуть, в ответ разве что меч доставать, которого у меня все равно нет, или изображать из себя Индиану Джонса и стрелять. Вот только пистолет у меня в сумке, и он не заряжен. Раз все резко стало так серьезно, особо не сдерживаюсь. Быстро сближаюсь, уклоняюсь от первого выпада, бью в солнечное сплетение, хватаю руку с ножом и бью по ней коленом, ну или ей о колено, тут все зависит от точки зрения. Пафосно сломать вражине руку сил не хватило, максимум это трещина, но парнишка взвыл от боли и выронил свой нож. Дальше я просто вырубил его сильным ударом в голову и повернулся в сторону появившегося из кустов второго парня, который недавно пытался повалить меня на землю. Выглядел он куда трезвее, чем был еще минуту назад, и вместо того, чтобы переть на меня, осматривал поле боя, и на его лице было написано явное удивление. Похоже, к жесткому отпору эта четверка не привыкла. Осознав ситуацию и не горя желанием драться со мной один на один, парнишка развернулся и со всех ног бросился бежать. Вольному воля. Преследовать не стал, не велика птица. Это я заберу, поднимаю с земли выроненный противником нож и, увидев ножны для него, снимаю их с бессознательного тела, ты не возражаешь, убираю нож в ножны и прячу его за поясом на спине. Такие вещи детишкам не игрушки. Тем более понятно, для каких целей подобное таскается, ведь твари ножом не убить, ни человеку. Больше трофеев не собираю. Остальные дрались почти честно, пусть и используя численное преимущество, но подручные предметы в руки брали. Это мне привычно. Мальчишеская разборка на максимальном уровне. Ничего такого. А за то, что напали толпой, парни свое уже получили. Разве что сбежавшему повезло. Надеюсь, дальше в зарослях кустарника меня не будут поджидать их более маститые коллеги по опасному бизнесу отнимания чужого в свою пользу. Пару минут иду просто по какому-то лесу. Не знаю я, что нахожусь в Москве, не поверил бы. Пусть мы и на окраинах, но все равно удивительно встретить подобное. Зато никого нет. Птички поют. Красота. Единение с природой. И тут я опять замечаю, что немного в бок уходит. Нет, не тропинка, но люди здесь явно ходят часто. Любопытство – страшная вещь. Вот и я себя удержать в руках не сумел. Ныряю в сторону, отодвигаю ветки и оказываюсь на небольшой полянке. Здесь нет ничего, ради чего стоит сюда заглядывать. Совершенно ничего, но люди сюда ходят. Это сразу видно. На полянке вся трава примята. Везде, кроме центра, где она идеальным квадратом растет совершенно нетронутой. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, я наткнулся на чей-то тайник. Любопытство – страшная вещь. Я ведь говорил, так что, потерев ладошки и оставив сумку в сторону, я приблизился к квадрату из непримятой травы. Некоторое время мне потребовалось, чтобы понять устройство тайника, но все оказалось максимально примитивно. Толстый кусок дерна был просто положен поверх деревянной крышки, которая прикрывала яму. Достаю 4 тяжелых контейнера и поочередно вскрываю их. Не могу сказать, что я удачно зашел, но и неудачей это не назовешь. Все 4 контейнера наполнены пачками патронов, все в заводской упаковке. Учитывая, что на карте один из местных заводов озаглавлен как «Общество боевого снаряжения огневых», откуда все это взялось, понять несложно. Несуны, так это, кажется, называется. Хотя, могу и ошибаться. В общем, это все украдено с завода. Причем один контейнер набит паучками, теми самыми патронами 65 калибра, которые у меня во Владимире купили по 3 рубля за штуку. Тут их не меньше, чем на 1000 рублей, а скорее, сильно больше. Неплохой улов. Второй контейнер набит пачками патронов 50 калибра, но они длиннее тех, которые использует купленная мной Кобра, явно под другое оружие. А вот третий контейнер содержит как раз мои патроны, по крайней мере, по внешнему виду, так как на пачке указано, что они повышенной пробиваемости. Бронебойные для моего пистолета, можно будет взять немного. Украсть украденное мне совесть не помешает. Четвертый контейнер был полон пачками патронов 65 калибра, но совсем уж здоровых, длинной чуть ли не 20 сантиметров. Это что-то серьезное. Я даже боюсь представить, как из подобного стрелять. Отдача сносить должна. Замри, крыса. Увлекся разбором добычи и не услышал, как подошли владельцы. Плохо. Поворачиваю голову и наблюдаю 3 очень злых мужиков. Это уже не шпана, это взрослые люди, которые знают, что делают, а главное, понимают. Миром разойтись не выйдет, да и не хочется. Бросаюсь к первому мужику, даже не пытаясь скрывать свою нечеловеческую скорость. Сейчас не до маскировки. Это с детишками я мог играться, эти же меня будут, если не убивать, то бить жестоко. А я против такого метода обращения со своей тушкой. С силой бью снизу вверх по челюсти не успевшего отреагировать мужика. Резко разворачиваюсь вокруг своей оси и прямым ударом бью соседнего противника. К третьему подскакиваю и, нет, не бью, скорее, толкаю ногой в грудь, отбрасывая его обратно в кусты. Вновь возвращаюсь к первым двум и, пока они приходят в себя, несколькими сильными ударами в голову вырубаю их. К несчастью, даже на скорости все это требует времени, потому, когда я готов заняться третьим визитером, На меня из кустов уже смотрит ствол обреза. Выстрел прозвучал одновременно с началом моего оборота в крабовую форму, потому весь заряд дроби я принял уже своей хитиновой мордой. Второй выстрел также пришелся мне в лицо, а вот дальше я просто взмахнул клешней, и у стрелка осталась лишь половина головы. Я хотел было продолжить и дальше оставаться крабом, но понял, что испытываю сильное желание сожрать добычу, потому обернулся обратно в человека. И вот тут меня накрыло. Хорошо, хоть у вампиров гормональная система работает иначе и эмоции немного другие, но даже несмотря на это, ощущения от того факта, что я только что убил человека, были ужасающими. Это был чей-то отец и муж, а теперь, благодаря мне, он лежит дохлым и уже никогда не вернется домой. Я буквально выпал из реальности, стоя над трупом. Спасло меня то, что очнувшийся мужик первым делом матюгнулся. Это и вывело меня из ступора. Поэтому я успел отреагировать на его движение за пазуху и вырубить его раньше, чем он достал оружие. А местные тут резкие. Он ведь не видел своего мертвого товарища и меня краба тоже. Но за оружием потянулся без всяких сомнений. Наверное, этот факт и позволил мне окончательно прийти в себя и стряхнуть нахлынувшие после убийства нехорошие мысли. Здесь ситуация была из разряда. Или я, или меня. И, возможно, я у них даже не первый. Очень уж легко ребята тянутся за оружием и используют его. Первый стрелок ведь выстрелил в меня, пока я был в человеческой форме. Решение пришло само собой. Это не было наваждением, скорее один холодный расчет, но совершенный как-то отстраненно. Таких нельзя оставлять в живых. Точка. Достав из-за спины недавно полученный нож, я подошел к пытавшемуся меня убить мужику и, перерезав ему горло, присосался к ране. Пока пил вкуснейшую кровь, контролировал второго, пока еще живого парня, чью дальнейшую судьбу я уже определил и приговор которому уже вынес. Спустя 10 минут на полянке было уже 3 трупа, а я чувствовал приятное насыщение. По идее, сейчас мне надо сесть в медитацию, только так можно переварить всю кровь с максимальной пользой, но времени нет. Сюда могут прийти подельники убитых мной бандитов, так что расслабляться нельзя, но и трофеи бросать не стоит. Я их честно взял в бою. Начать решил с того, которому снес полголовы. Сначала была мысль с него попробовать крови добыть, но я ее отбросил. И так вдоволь выпил. Откидываю в сторону обрез, к нему в кучу отправляю патроны, бумажник, складный нож, документы, часы и пакетик с 2 таблетками. Еще раз внимательно обыскиваю труп, тщательно прощупывая одежду, но больше ничего нет. Второе тело дополнило кучку трофеев пистолетом неизвестной конструкции, патронами к нему, бумажником, явно золотыми часами и документами. У третьего нашелся еще один аналогичный пистолет, но без дополнительных патронов к нему, хороший охотничий нож, бумажник, часы и ладоник. А еще в его кармане лежал пакет с неизвестным порошком и рядом с ним небольшая искусно украшенная фляжка. Сначала проверил документы парней и выяснил, что я сильно завысил их возраст. По моим оценкам, им было в районе 30 или даже 35 лет, но в их удостоверениях личности значилось, что им всего 20. Видимо, мои предположения насчет того, чем являются таблетки и порошок, верны. Наркотики сильно влияют на внешность человека, а здесь у меня были обычные люди. Причем, все трое являлись крепостными. Здесь это категория граждан, которым запрещено покидать свое место жительства. На территориях, где живет достаточно много людей, туман менее агрессивный, так что тут народ расселяют по стране равномерно. А чтобы проблем с этим не было, есть крепостные. Эта троица обязана жить в пределах Москвы, но почему-то конкретный район не указан. А еще не указаны жены, дети и все такое прочее. Зато у всех есть отметка разбойного приказа. В общем, о сиротах невинно убиенных мной бандитов могу не волноваться, таких нет. И не безвинные они, грешки за ними уже были. На душе стало спокойно. После документов полез в бумажник, и уже первый из них преподнес мне сюрприз. 320 рублей с копейками. Откуда такие деньги? Это месячная зарплата очень высококвалифицированного рабочего. На них большую семью содержать можно. У таких молодых парней должен быть доход в размере сотки в месяц. 150 это уже очень хорошо для любого неквалифицированного труда. А тут в первом кошельке такие большие по местным меркам деньжищи. Но дальше было больше. Во втором кошельке нашлось почти 400 рублей, а у того, что был с ладоником, и вовсе 800. То есть я на ровном месте стал богаче на 1500 рублей. А ведь есть еще часы, из трех штук, одни явно золотые, серебряная фляга, наполненная чем-то вроде водки и оружия. И, конечно, три контейнера с патронами. Убрав все ценные с убитых к себе в сумку, я задумался, стоя над ящиками с боеприпасами. Все утащить не получится. Я, может, столько и унесу, но сумка вес точно не выдержит. И что делать? Полтинник бронебойных к моей кобре точно надо взять. Как и зарядить, наконец, мой пистолет. Но он пока в сумке, а ворованные с завода патроны прямо передо мной. Эх, жадность. Не думал, что я такой. Раньше как-то спокойнее к ценным вещам относился. В итоге, в сумку влезло еще 700 паучков. Больше чем на 2000 рублей. И там еще оставались. Решил взять известные мне дорогие патроны. За остальными попробую вернуться. Время еще есть, должен успеть смотаться в ломбард. Трупы пока трогать не стал. Даже если не успею вернуться, ночью тварям будет чем поживиться. Никаких следов не останется. Приведя тайник в первозданный вид и взвалив на плечи сумку, которая трещала, но держала в себе всю мою добычу, я двинулся на выход из зарослей. А резвенько я свою новую жизнь начинаю. Не успел и суток на воле провести, а уже троих порешил. Причем хладнокровно. Ну ладно, так только двоих, первого больше от испуга клешней по голове огрел. Но все равно, со мной явно что-то не так, что-то очень сильно не так, и одним вампиризмом объяснить это невозможно. Не забывайте ставить лайки, это мотивирует. Кто поставил, проверьте, что их не удалили, а то вчера и так небольшое количество имеющихся еще и сократили, махом убрав треть. Понимаю, что с ботами бороться надо, но неприятно, когда под эту борьбу попадаешь ты. Глава 15. Поздравляю с рождением ребенка. Спасибо. Дальше продолжать будете? Пока думаем. Три ребенка теперь есть. Налоговые льготы, поддержка, компенсации. Денег должно хватать. Может, даже откладывать начнем. За четырех дают больше. Моя даже на пятого намекает. Мы и хотели четверых. Но жена плохо перенесла роды, врачи пока ничего не говорят, это не страшно. Подай прошение на медицинское лечение за счет стражи, восстановление после родов одобрит. Думаешь, в стране не хватает населения, охотники уже давно готовы ступить за Урал, но народа для заселения новых земель нет. Лечение и восстановление жены после родов оплатит без колебаний, еще и благодарность перед строем объявит, за сознательность. Хорошо, если так, вы двое. Хватит болтать, у нас еще три машины на починку, и вечером все они должны быть на дежурстве. Сорвете выезд боевых групп, и перед строем с вами кое-что другое сделают. Поймав попутку, попросил отвезти меня к ближайшему перекупщику. Поездка стоила неизменной рупии, кажется, я сорвал джекпот, по крайней мере, именно так я подумал спустя всего минуту, выходя в том месте, куда меня привез водитель. Скупка всевозможных предметов и вещей без ограничений. Покупка и забор человеческой крови. Скупка ядер. Мелочи для вашего дома. Ремонт. Фото. Мелкие и средние работы быстро и качественно. Комиссионный магазин братьев Роевых. Оружейный дом семьи Исаковых. Большой выбор. Патроны от производителя по доступным ценам. Я в раю. Все, что мне надо, сразу в одном месте. Небольшая площадь на окраинах Москвы, а столько всего полезного. Естественно, были тут и прочие магазины, но продуктовые меня больше не интересовали от слова совсем. Точно не после того, как вкус резины во рту держался добрый десяток минут. Одежду новую тоже покупать не собираюсь. Слишком уж заметна разница с уже ношенной. Столовая проходит по разряду продуктовых. Винная лавка тоже идет в сад. Я точно не собираюсь проверять, как алкоголь влияет на вампира. Даже не просите. А вот выделенные мной магазинчики я обязательно посещу, и начну со скупщика. Взвалив тяжелую сумку на плечо, я побрел в нужном направлении. Внутри посетителей не было, что меня более чем устраивало. А вот что не понравилось, так это наличие множества решеток. Я будто в их царстве оказался. Все витрины были прикрыты решетками, и товар надо было разглядывать через них. Клиентам тут явно не доверяли. «Добрый день, хозяин, вежливость наши все, покупаем». Старый, сгорбленный дедок бросил на меня оценивающий взгляд, прошелся по одежде и замер на сумке. Краденое, наследство от трагически погибших родственников, изображать невиновного я не собирался, любой идиот поймет, что подобный набор вещей достался мне не самым законным путем. Показывай, душегубец. Выложив на прилавок снятые с бандитов часы, я стал ждать. Знакомая вещь, я так и думал, что старик опознает золотые часы, скорее всего, у него и покупались, Хозяин где? Твари кормит. Два его друга тоже? Правильно понимаешь. Туда им и дорога. 300. Опустив шутку про тракториста, я с укором посмотрел на старика, но тот и глазом не повел. У него такие сцены по 10 раз на дню бывают. Но и отдавать ценную вещь почти даром я не готов. 1000, не знаю цен на золотые часы, но торговле это не мешает. Туман с вами, молодой человек. Откуда у вас в голове такие цены? 350. И то из желания посмотреть, что еще есть в вашей тяжелой сумке. 500, иначе смотреть мою сумку будут в соседнем комиссионном магазине. Братья Роевы цены вам не дадут. И не надейтесь, молодой человек, это вам все подтвердят. 450. Не слишком много я выгадал. К сожалению, цену новых не знаю, так бы поторговался основательней. Впрочем, это халява, так чего переживать? Молча кивнув, я выложил из сумки прочие вещи бандитов. Старик скривился, глядя на оружие, но уверенными движениями разобрал и осмотрел каждый ствол, проверил ножи, хмыкнул, глядя на пустые бумажники, и брезгливо отодвинул от себя флягу. Это не возьму ни за какие деньги. Слишком вещь приметная. За остальное 100. И то из уважения к вашим родственникам. Что-то мне подсказывает, что столько можно выручить за один только обрез. Вон как раз похожий за такую цену на витрине висит. Покосившись на названный товар, я улыбнулся. 200 и крепкий рюкзак сверху, мне еще остальные патроны вывозить и, боюсь, моя сумка может не выдержать еще одного такого издевательства. Старик молча ушел в подсобное помещение и вернулся оттуда с рюкзаком. Егерский, горный, почти новый, нигде такой не найдете. Есть метка о списании армейского имущества. Его отдаю и 120 рублей сверху. Рюкзак был хорош, но упоминание об армейском имуществе, пусть и списанном, все портило. Понятно, почему этого красавца достали из подсобки. Ни одно государство не любит, когда у его армии воруют. А мне почему-то кажется, что этот рюкзак никакой процедуры списания не проходил. Он ведь реально новый. Ни один патруль в метку не поверит. Мне нужен рюкзак, который я смогу себе оставить. И 200 рублей. Старик нахмурился, но отнес егерский рюкзак обратно в подсобку и вернулся с чем-то похожим, но явно гражданским. На это намекала веселая оранжевая ткань, из которой он был пошит. 150. По рукам, легко пришло, легко ушло. Тем более, что главный калибр я только собирался пустить в бой, и здесь позиции сдавать не собираюсь. Цену знаю. Приняв деньги и приметный рюкзак, я без промедления сунул руку в сумку и порадовал старика пачкой паучков. С собой есть 700, через час будет еще. Интересует, воровато глянув на дверь, старик сглотнул и тут же озвучил свою цену. 1000. 2000 и я не торгуюсь. Договорились, он и правда не стал торговаться, чем очень меня удивил. Отсчитав мне нужную сумму крупными купюрами, старик быстро убрал все, что я выложил на прилавок. Увидимся через час. Не вздумай светить патронами, если у меня будут покупатели. Не дурак, я уже было собрался покинуть скупщика, как сообразил, что мотаться до тайника и обратно с полной сумкой не очень рационально, мне бы комнату снять, но я человек стеснительный, документы показывать не люблю. Плохо на фотографиях получаюсь. Вообще, подобное строго карается, но я никогда не поверю, что предложения нет. Скорее всего, в любой гостинице можно остановиться без регистрации, но только если тебя порекомендует кто-то из местных. Надеюсь, старик оценит сотрудничество со мной и укажет нужное место. В гостевой дом зайди, был такой на площади, там еще объявление про часовое снятие комнат присутствовало. Что им сказать? Молчать и на все соглашаться. Я им телефонирую. Кивнув старику, покинул магазинчик и направился к гостевому дому. Его назначение было понятно, но мне там не ночевать. Так что, брезгливость можно было засунуть куда подальше. Зайдя в гостиницу, тут же подошел к единственной женщине, стоящей за стойкой регистрации. Вопросов она не задавала и, махнув мне, пошла к лифту. На 5-м этаже меня проводили к двери с номером 57. 50 рублей в сутки, а вот тут цены, даю гарантию, что вас никто не побеспокоит. У нас очень хорошая охрана. Верить таким гарантиям не стоит, но и вариантов у меня немного. Протягиваю 100 рублей, закидываю сумку в номер и спускаюсь с женщиной вниз. Меня ждет поездка обратно. У тайника никого нет, тела не тронуты. Я боялся, что мелкие пацаны как-то связаны с бандитами, но либо ошибся, либо эта связь не такая крепкая, как я думал. Перекладываю патроны в рюкзак и быстро возвращаюсь к скупщику. Старик меня явно ждет. В магазине опять никого. Мне везет. В этот раз никакой торговли не было. Я просто показал содержимое рюкзака и отдал его в обмен на 7000 рублей. И после такой суммы содержимое кошельков бандитов уже не казалось мне каким-то огромным. Скорее, наоборот, у них должно было быть больше. А значит, где-то лежит куда более значительная сумма. Жаль, но до нее не добраться. Молодой человек, скажите, а вы у своих почивших родственников ладонек не находили? Находил. Скрывать этот факт не видел смысла, только там ничего кроме фотографий голых девушек нет. Успел я посмотреть содержание, пока ездил туда-сюда. 2000 рублей. Не знаю, кем были убитые мной парни, но точно не простыми бандитами. Не ради же интимных фоток любимой племянницы платятся такие бешеные деньги. Или старик сам хочет найти наследство почивших бандитов. Впрочем, меня это не касается. Согласен, достаю ладоник и протягиваю его старику. В обмен получаю новую стопочку красивых бумажек. Итого я стал богаче почти на 15 тысяч рублей меньше, чем за сутки. А родная семья мне всего 10 на прожитие выделила. И это было щедро. Будем считать, повезло. Маловероятно, что такие доходы станут у меня каждодневными. Из магазина отправился на станцию забора крови. У меня пока есть, но дополнительная бутылочка не помешает. Заодно разведаю обстановку на будущее. Прямо с порога меня поприветствовали и, широко улыбаясь, предложили пройти дальше по коридору. Странно, тут же еще и ядра покупают, а не только кровь с населения собирают в счет налога. Красавица, мне бы бутылочку. Между моих пальцев появились 2 10-рублевые банкноты. Улыбка исчезла с лица девушки, и она всмотрелась в мое лицо. Так продолжалось пару секунд, после чего деньги были осторожно приняты, и сотрудница ушла по тому самому коридору, по которому предлагалось пройти мне. Вернулась девушка спустя минуту, и в руке у нее была стандартная бутылка емкостью около 1 литра. Благодарю. Забрав покупку и спрятав ее в рюкзак, выхожу со станции и иду в мастерскую. Все прошло куда проще, чем я ожидал. Теперь настало время проверить, как тут обстоят дела с подделкой документов. Судя по вывеске, мастерскую держит стая нагов некоего Родиона Страхова. У оборотней принято указать имя лидера, даже если стая состоит из пары особей. Внутри меня встречают 2 хмурых и очень недовольных морды. Оборотни не любят всех, кто не относится к тому же виду, что и они. Это я знаю, но знать и видеть, как к ним вообще клиенты ходят. Тут же хочется достать ствол и расстрелять их к чертям собачьим. И это прямо с порога. Мне нужны документы, взяв себя в руки. Все-таки такое поведение мне не свойственно, обратился к тому, что выглядел постарше и поважнее. Набор фотографий, 6 рублей, тон голоса надо слышать, так с дворнягами не разговаривают. Мне нужны новые документы, я все еще спокоен и стараюсь дышать ровно. Медицинских бланков нет и не ожидается, ну он же явно издевается, давно все понял, но делает вид, что дурак. Мне полный набор новых документов. Каждое слово произношу отдельно и изо всех сил стараюсь не начать грубить. 2000, процесс пошел, жаль, пока не туда и надо мной продолжают мелко издеваться. Настоящие у меня имеются, мне бы чего попроще. Полный набор на туманника, амулет не нужен, решаю, что цирк пора заканчивать, и если еще раз услышу фразу «не по делу», я начну убивать. Меня окидывают презрительным взглядом. Безоружный человек мало что может противопоставить оборотню. Но после недолгой игры в гляделки змейки решают, что они достаточно поиздевались надо мной. 300 рублей, будет готово через 3 дня. Без медицинской карты, бланков на них не будет еще неделю. Ждать будем. Через 2 дня я покидаю ваш гостеприимный город. 30 рублей сверху, намек был понят правильно. Я молча кивнул. 10% за ускорение – это очень даже по-божески. При таком подходе к клиентам можно было ожидать и 50. Дальше мы обговорили детали, например, про информацию, которая должна значиться в моей подорожной. Но здесь я не стал изобретать велосипед и просто по памяти продиктовал то, что написано в моей нынешней подорожной. Еще одним уточнением была моя принадлежность к туманникам, и здесь тоже не стал ничего придумывать и попросил обозначить меня перевертышем. Крабовая форма есть, при нужде могу ее показать, вопросов не возникнет. По пути в гостиницу заглянул в оружейный. Надо же цены на оружие знать, если опять придется его продавать. Но все оказалось не так просто. На витринах лежали пистолеты как за 200 рублей, так и 2000 рублей. Дробовики значились в похожем диапазоне цен. У ружей разброс был еще больше, правда, цена начиналась всего со 100 рублей. Зато лежали агрегаты по 5000 рублей. То есть, без опыта обращения с оружием и понимания всего рынка, сказать примерную стоимость оружия почти нереально. Я так точно не понял, чем один тип пистолета отличается от другого. Хорошо, что это все не к спеху, и если возникнет надобность, то я разберусь, не бином Ньютона. Дайте время, стану профи. Приценившись к стволам, пошел оценивать боеприпасы к ним. Здесь тоже все было не слава богу. Патроны для пистолета стоили от 10 копеек за штуку до 7 рублей. Тоже за штуку. Ядра тварей стоят дешевле. То есть, даже убив тварь с одного выстрела, ты не окупишь свои затраты. Впрочем, жизнь, она дороже стоит. Так что, такие цены оправданы. Что парнишка от вас хотел? Как всегда, документы. Полный комплект. И что, я сначала 2000 зарядил. Он и глазом не повел. Бывалый, какие взял? Полный комплект на перевертыша, без амулета. Так он из ваших, не похож, ведет себя уверенно, но туман в нем не чувствуется. Значит, человек, не знаю. Лиза сказала, купил у них бутылку крови. Цену знал без вопросов, вел себя уверенно, будто десятки раз так делал. Для его возраста это странно. Получается, он вампир? Лиза сказала, нет. Она говорит, у вампиров днем глаза мутные, с дымком. Распад, он, вроде как, с глаз начинается. У парня взгляд чистый был. Лизе верить можно. Значит, у него есть напарник. Мы тоже так смекнули, что документы он не себе делает. Фотографию поменять несложно. В подорожной что указать велел? Стандартные общие фразы, как услуг, опытный. Ладоник достать получилось? Да, выкупил за 3000. Парень сразу понял, что дело в фотографиях, но продал без вопросов. В Москве проездом. Наши дела ему не интересны. Это хорошо. Контакты получил? Да. Как мы и предполагали, дело в любовнице щегла. По фото сразу бабенку опознал. Видел ее на завод входящий. На складе работает. Вот как они товар выносили, а мы голову ломали. Теперь будет с нами работать. Если ей новый махатель нужен, в стае есть самцы с большими членами. Подберем, не обидим. Махатель, любовник, трахарь. Махаться, махать, совершать половой акт или делать намек на сексуальные действия.